Например, игра «Волчья душа». Поле боя имеет быстрый ритм, в отличие от некоторых игр, где вы не знаете, что будете делать, когда приземлитесь, поэтому вы будете вынуждены просто бегать по большой карте и тратить время впустую. Еще один пример. Игра «Волчья душа». Поле боя имеет множество режимов. Существует множество видов классического геймплея и инновационного геймплея. В отличие от некоторых игр, эта игра – это шедевр с разнообразным геймплеем и так далее. Очевидно, что люди с наличием мозга могли понять, что под так называемые другие игры на самом деле выступала игра PUBG. Такой эксцентричный ход привел многих людей в ярость. И, самое главное, официальный сайт игры «Волчья душа». Поле боя опубликовал это видео на своей главной странице. Многие игроки начали оставлять гневные комментарии под постом на Вейбо, но, в конце концов, это была территория игры «Волчья душа». Поле боя. Комментарии игроков, которые поддерживали игру «Волчья душа». Поле боя становилось только больше, в то время как все другие комментарии почему-то исчезали. Многие игроки PUBG были в гневе, но сделать ничего не могли. Очевидно, что это был заранее спланированный ход. Официальный Вейбо игры «Волчья душа». Поле боя не боялся, что его будут ругать, и даже хотел, чтобы его пришли и отругали. Даже если это дело выйдет за рамки разумного, они просто скажут, что это была шутка, что это они сами себе напридумывали и так далее, и что это вообще работа фаната. На следующий день многие игроки игры PUBG все еще хотели подраться с игроками игры «Волчья душа». Поле боя, но вскоре они обнаружили, что в бой вступил Чэнь Мо. На его Вейбо появилось видео, и к этому видео шло простое описание. Если PUBG станет похоже на некоторые игры, у этого видео был другой тон, нежели у того, что было опубликовано на сайте и Вейбо игры «Волчья душа». Поле боя. Многие с интересом начинали просмотр этого видео. Видео было довольно коротким, оно длилось всего минуту с чем-то. В самом начале был черный экран, и вдруг на нем появилась строка. Что произойдет, если PUBG станет похожим на некоторые игры? Официальный сайт должен будет стать примерно таким. На экране появился официальный сайт с фоном, на котором присутствовали фигуры и персонажи игры PUBG. Все точно так же, как и было сейчас. Только вот почти 90% пространства сайта занимали слова. PUBG была официально выпущена сегодня. Играйте и получайте золотые монеты, за которые вы сможете приобрести разные скины. Купите игру за эти 30 секунд таймер и получите 5 золотых акм, которые сможете брать с собой в бой. Наслаждайтесь прекрасным подарком в лучшей игре на планете. Пакет повышенной боеготовности премиум класса, случайный набор классического оружия всего за 2000 юаней на 2 матча. За 10 тысяч юаней вы будете вылетать с минимальным снаряжением каждый матч. За 60 тысяч юаней вы получите статус супер-мега-вип. С его помощью вы сможете воскреснуть на месте смерти до 3 раз за матч. В правом нижнем углу была огромная ярко-красная кнопка «Пополнить баланс». Нажав на эту кнопку, перед всеми всплыла рулетка и несколько слов. Пополните баланс и получите право прокрутить рулетку. Пополнив баланс на XXXXX юаней, вы сможете перейти к улучшенной версии этой рулетки. Эта рулетка была полна разных вещей, начиная с бинтов и заканчивая рюкзаком 3 уровня. Под рулеткой была строчка. Пополните счет на более чем 1000 юаней для одной прокрутки. Пополнив счет и получив попытку, создатель этого видео нажал на кнопку «Пуск». Поздравляем с получением права на 3-дневное использование оружия АВМ. Пожалуйста, проверьте это в игре, вы сможете пострелять из АВМ. Сразу же после этого он развернул игру и увидел уведомление. Теперь обладатели статуса супер-мега-вип могут раздавать право на владение золотого АВМ на 30 дней, а также дарить своим друзьям разного рода привилегии. В колонке привилегий игроков сразу же показалось множество странных привилегий, включая скидки на покупки, защиту игроков от взрывов, ускоренное применение аптечек и энергетиков, эксклюзивные эмоции, уникальные скины, эксклюзивные транспортные средства, специальные огнестрельные оружия и так далее. Экран потух, а спустя секунду создатель этого видео уже прыгал с парашютом, но его скорость была намного ниже, чем у других игроков, но он не запаниковал, достал из рюкзака пару золотых крыльев, которые не только ускорили его приземление, но и убили всех игроков в радиусе 200 метров от его посадки. После этого экран потух и появились очень крупные слова. Чего вы ждете? Приходите и пополняйте баланс только в PUBG. Глава 661. Не заработает денег, После просмотра этого видео многие посмеялись. Неплохо, неплохо, это действительно неплохо. Ха-ха-ха, я смеялся до смерти, это явно стёб игры «Волчья душа». Поле боя. Только там донатерам можно дарить пушки своим друзьям. Золотой акм, 1000 юаней за прокрутку, слишком толсто. Многие игроки отреагировали положительно, когда увидели это видео, которое явно намекало на игру «Волчья душа». Поле боя. Как представитель традиционных отечественных шутеров от первого лица, игра «Волчья душа» в основном по-прежнему является покупочной игрой, но с традиционной системой внутриигровых донатных вещей. Для того, чтобы в игру играло как можно больше игроков, цены на игры зачастую снижали, но эта разница компенсировалась внутриигровым донатом. В основном, такие действия, как отправка вещей, продажа оружия, продажа скинов, которые меняли персонажа полностью и зачастую не были честными по отношению к обычным скинам, уменьшение модельки и так далее, лотерея, с которой падал один мусор, покупка разных привилегий, многое из этого, если не все, присутствовало в подобных играх. Конечно, привилегии в игре «Волчья душа», поле боя не были такими безумными, но они существовали. Видео Чэньмо, очевидно, показало ключевые проблемные места игры «Волчья душа». Поле боя и подняло большой шум по этому поводу. На самом деле подобные варианты монетизации существовали и в игре «Тяжелый штурм», но они были не такими агрессивными, как в игре «Волчья душа». Поле боя. И игра PUBG явно имела абсолютное преимущество на данный момент, потому что игра PUBG покупалась один раз и не имела никакого внутриигрового доната. Все продавалось обычными игроками. Можно сказать, что Чэньмо сейчас стоял на защите чести и достоинства обычных игроков, и прогонял он палкой агрессивного пса, который хотел сожрать все кошельки на свете. Разве игра «Волчья душа»? Поле боя не уступает игре PUBG по всем фронтам, бесполезно отнекиваться, вы должны признать это. Самым большим недостатком игры «Волчья душа» поле боя по сравнению с игрой PUBG является донат. Хе-хе, использовали видео для атаки моей игры, я отплатил вам той же монетой. Многие игроки PUBG начали пересылать этот пост с видео официальному аккаунту игры «Волчья душа». Поле боя. Многие игроки игры «Волчья душа» поле боя были злы, но опровергнуть это видео было действительно невозможно. В игре «Волчья душа» поле боя действительно было все вышеперечисленное, и сейчас это стало черным пятном, которое будет невозможно стереть. Однако многие игроки игры «Волчья душа» поле боя не были убеждены этим видео. Чэньмо хотел пожурить других за донат в игре, но в его играх обычно тоже было очень много доната. Однако, когда дело доходило до игры PUBG, что ж, в ней действительно не было привычного всем доната. Общественное мнение насчет этих двух игр мгновенно перевернулось с ног на голову, во всяком случае, что бы теперь ни говорили игроки игры «Волчья душа», поле боя, игроки PUBG просто улыбались и писали: «Ю, у вас до сих пор можно купить суперкрутой статус, кстати, когда истекает срок действия твоей любимой пушки? Как тебе донатеры, которые могут позволить себе практически что угодно?» Это стало универсальным ответом на все претензии. В любом случае, что бы ни говорили игроки игры «Волчья душа», поле боя, игроки PUBG просто отправляли это предложение. Игра «Волчья душа», поле боя и игра «Тяжелый штурм 2» вскоре были официально выпущены после пары дней бета-тестирования, и в конце концов на старте все три новых шутера получили очень мощный импульс. Отзывы об игре PUBG на данный момент были очень хорошими, однако многие игроки считали, что эта игра была очень токсичной, и что она была больше похожа на игру прыжков с парашютом, чем на шутер от первого лица. Популярность игры «Волчья душа» поле боя превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания. Как игровые СМИ, так и игроки, все было в восторженных отзывах, однако на всех крупных площадках игра «Волчья душа», поле боя и игра PUBG в основном конкурировали друг с другом без каких-либо значительных отставаний. Что касается игры «Тяжелый штурм 2», отзывы об этой игре тоже были очень хорошими, но по сравнению с двумя предыдущими играми, она могли считаться лишь нишевой, и хоть она и имела хорошие отзывы, они, по большей части, исходили от группы игроков, которые любили автономные игры. Многие в данный момент прогнозировали будущее этих трех игр. Игра «Тяжелый штурм 2» была весьма неплохого качества и имела неплохой сюжет, да и сарафанное радио уже начало работать, так что продажи определенно не будут слишком плохими, но обогнать две другие игры она точно не сможет. Что касается игры «Волчья душа», поле боя, то тут все зависело от успехов игры PUBG. Если этот новый игровой режим не уживется среди обычных игроков, то эта игра в ближайшем времени умрет, что придаст новой игре компании «Императорская династия» неимоверной силы толчок. Я думаю, что популярность игры PUBG скоро упадет. Этот режим слишком прост, и его масштабируемость не очень хороша. Можно, конечно, добавить новые режимы, но этого будет недостаточно. Я думаю, что эта игра в будущем принесет одни убытки. Что ты говоришь? Продажи этой игры на данный момент просто прекрасные, так как Ченьмо может потерять на ней деньги. В этой игре просто нет доната. Игрокам не нужно будет платить ни юаня после того, как они купят игру, а это очень сильно ударит по доходу. В конце концов, сервера, сотрудники, многие вещи стоят немалых денег. ХМ, в этом есть смысл. После падения дохода частота обновления определенно снизится, а это приведет к тому, что новые игроки перестанут приходить, а старые перестанут заходить. Вы говорите правду, однако игра League of Legends постоянно обновляется за счет постоянных продаж разных скинов. Так разве для Ченьмо трата пары миллионов юаней в месяц на поддержание этой новой игры является чем-то страшным? Я думаю, что вы немного странные. Вы беспокоитесь за Ченьмо, а точнее за то, что его новая игра не принесет ему денег. Ладно, это слишком смешно. Глава 662. Почему? С течением времени Цинься чувствовал, что ему становилось не по себе. Компания «Императорская династия» потратила так много денег для продвижения игры «Волчья душа. Поле боя», но почему игра PUBG стояла с ней практически на одной линии? Самое досадное, что Ченьмо потратил не так много денег на рекламу, однако популярность его игры росла очень быстрыми темпами. С рекламой игры «Волчья душа» поле боя было все слишком хорошо, они привлекли популярных стримеров и даже подкупили разных популярность критиков. Но что насчет Ченьмо? От него вышел всего лишь один пост на Вейбо и один пост с несерьезными советами. Скрытые фишки, о которых не знают 90% игроков PUBG, если вы овладеете ими, то сможете убивать в каждом матче как минимум по 20 игроков. Во время вождения любого транспортного средства вы можете нажать на гудок, это существенно ускорит вашу скорость. Люди на заднем сиденье машины могут достать сковороду, высунуться в окно и махать ей, это просто действие сможет заблокировать пару шальных пуль и повысит вероятность выживания водителя. Если вы не нашли гранату, но нашли пистолет, не забудьте прихватить его с собой. В экстренной ситуации вы можете кинуть в своего врага пистолет, и существует шанс, что он подумает, что в него летит граната. В аирдропах со 100% шансом лежит очень хороший лут. Если вы будете неподвижно лежать на земле, то другой игрок может ошибочно принять вас за труп. Если ваши товарищи по команде упадут, если вы будете держать в руках оружие ближнего боя, это поможет вам быстрее поднять товарищей. Если вы пойдете за аирдропом, не забудьте заранее выбросить одно главное оружие на землю, это сэкономит вам время, ибо вам не придется выбирать, какое оружие стоит оставить, а какое нет. Если вы не откроете парашют на специальной отметке, то доберетесь до земли быстрее всех. Противогаз делает вас невосприимчивым к повреждениям, что наносит синий круг, и является одним из самых ценных предметов в игре. Если вы будете приземляться на живот, это существенно снизит урон при падении. В конце концов, чем больше область распределения урона, тем меньше урона будет нанесено. Если вы попадете в игрока со шлемом третьего уровня прямо в голову, то сможете восстановить его прочность на все 100%, если постреляете в него из любого пистолета. Когда игроки увидели фишки, они обрадовались. Многие подумали, что Ченьмо наконец-то выпустил официальный гайд на игру. Но что это за чертовщина? Если игроки действительно последуют всем этим советам, то определенно не смогут добиться чего-то хорошего. Черт возьми, лживый Чень снова вышел на охоту. Братья, новая лапша высшего сорта подана к нашему столу. Что? А я сначала не понял. Но в то же время, помимо понимающих комментариев, начали появляться и одобряющие. Я просто пошел проверить эти фишки, и я действительно победил. Спасибо тебе, Ченьмо. Большое тебе спасибо. Эти советы очень эффективны. Я убил 40 игроков в первом же матче. Я переведу эти советы на все языки мира и опубликую их на всех форумах. Те, кто говорит, что эти фишки не работают, очевидно, врут. Очевидно, что это были всего лишь шуточные советы, однако в результате этот пост на Вейбо был репостнут бесчисленное количество раз, и он был более популярен, чем новость о популярном стримере, который начал играть в «Волчья душа» поле боя. Новость о стримере была никому не интересна, хотя были игроки, которые репостнули этот пост ради шанса выигрыша в лотерее, комментариев под постом почти не было, так что и смысла его существования почти не было. Но с этими фишками все было по-другому. Всего несколько странных советов вызвали теплый отклик. Многие игроки спонтанно пересылали эти советы на крупные форумы, отправляли их стримерам и на разные веб-сайты. В итоге эти советы стали одним из самых горячих постов на Вейбо, и популярность этого поста фактически уничтожила объявление о популярном стримере. Цинься потерял дар речи, когда увидел это. Стрим Цзаучжо. Цзаучжо держал в руках М416, умело обыскивал дома и болтал со зрителями. Многие его старые зрители были озадачены. В течение нескольких дней популярность толстячка резко возросла. Пару дней назад он имел онлайн в виде парочки сотен человек, но сейчас его смотрело более 20 тысяч человек. Маленький толстячок последние несколько дней очень трудолюбив, каждый день стримит по 7 плюс часов. Куда делись стримы по 2 часа раз в 3 дня? Я думаю, что толстячок нашел игру PUBG довольно забавной, так что неудивительно, что он начал стримить как раньше. Два вчерашних матча со старым Персли выдались довольно хорошими, и они принесли ему много зрителей. Его талант не так уж и плох. По крайней мере, он начал частенько брать топ-1. Последние несколько дней Цзаучжо действительно очень много играл, в отличие от того, что было ранее, и это было не потому, что у него проснулась совесть, а главным образом потому, что PUBG была действительно интересной. Первоначально Цзаучжо запускал стримы просто ради того, чтобы его старые зрители поняли, что с ним все в порядке, но теперь, когда он нашел новую интересную игру и получил огромный приток новых зрителей, он хотел стримить как можно больше каждый день. Особенно после нескольких матчей со старым Персли, его популярность сделала взрывной скачок, с нескольких сотен зрителей в прошлом до нескольких десятков тысяч человек. Сейчас Цзаучжо был мотивирован стримить как можно больше. Поначалу его меткость была не очень хороша и он не любил перестреливаться, но из-за пары дней упорных тренировок он начал показывать вполне приемлемый на этот момент уровень игры. Не только Цзаучжо, но и большой стример, такой как старый Персли, видел, что стримы по PUBG приносили ему множество новых зрителей. Стримы старого Персли обычно шли с полудня до раннего утра. В основном ранее он стримил только Overwatch. Однако теперь, начиная с 10 вечера, он начинал стримить PUBG. В результате всего за пару дней он понял, что аудитория у PUBG была даже больше, чем у игры Overwatch. Многие люди даже просили в чате и в донатах о том, чтобы старый Персли прекратил стримить Overwatch. После всего лишь пары дней стримов этой новой игры популярность старого Персли, конечно, не вернулась к своей пиковой стадии на момент выхода игры Overwatch, но он уже довольно близко подобрался к этому пику, и он мог сказать, что его рекорд по онлайну скоро будут обновлен. Многие стримеры обнаружили это, и многие стримеры начали присматриваться к игре PUBG. У несведущих людей не было точного понимания насчет трех новых шутеров. По мнению многих, эти три новых шутера имели свои преимущества, но, судя по отзывам обычных зрителей, они больше всего предпочитали наблюдать за стримами по игре PUBG, чем за стримами по игре «Волчья душа», «Поле боя» или «Тяжелый штурм 2». Поначалу игра «Волчья душа», «Поле боя» и игра PUBG были примерно равны по онлайну на разных площадках для стримов, но со временем расстояние между ними становилось только больше. Спустя время игра PUBG заняла абсолютное доминирующее положение. Почти все стримеры, которые стримили из виртуальных капсул, в основном играли в PUBG. Такой расклад привел многих сотрудников компании «Императорская династия» в замешательство. Глава 663. Король соленых рыб. На одном из форумов. В последнее время PUBG настолько популярна, что мне кажется, что уже все стримеры начали играть в нее. В конце концов, это нормально, что стримы по только что вышедшей игре становятся популярными. Ну, и это к тому же игра Ченьмо. Однако разве вы не видели, что в последнее время она стала слишком популярной? Поначалу она была не особо популярной, но теперь, если судить по любым стриминговым платформам, практически половина всех зрителей наблюдает за стримами по этой игре. Ну, действительно, ты прав, большое количество стримеров, которые ранее играли в другие игры, начали стримить эту игру. Она имеет очень хорошую статистику, так что это нормально, плюс она выглядит интереснее, чем Overwatch. Кстати, Популярные стримеры игры League of Legends тоже начали играть в PUBG в свободное время. Это нормально, многие вдруг обнаружили, что игра PUBG стала самой популярной игрой на всех стриминговых платформах. Причина такой популярности была очень проста. В процессе поиска разных вещей стример мог спокойно общаться со своим чатом, а начиная с середины матча уже шел насыщенный экшен. Многие стримеры, очевидно, увидели это преимущество, поэтому и решили начать стримить эту игру. Аудитория CSGO за последние несколько дней выросла в несколько раз. Как только количество зрителей достигало определенного числа, стриминговые площадки обычно размещали особо популярных стримеров и стримеров, что очень быстро росли, на главные страницы, что значительно помогало им с получением новых зрителей. И быстрое развитие CSGO заставляло многих стримеров малого и среднего сегмента ревновать. Недавно у него на стримах было от силы по 500 зрителей, но всего за пару дней он достиг онлайна в пару десятков тысяч зрителей. Более того, популярность игры PUBG на всех стриминговых площадках только росла. Такие игроки, как Старый Персли, которые помимо PUBG стримили и другие игры, пока что особо не задумывались на этот счет, однако те, кто посвятил себя всего стримам по игре PUBG, их популярность росла слишком быстрыми темпами. Это также позволило большому числу новых стримеров начать свою деятельность в виде стримера на полную ставку. Очевидно, что каждая игра имела свой период невероятной популярности, и если они смогут поймать этот период и сесть к нему на хвост, они смогут подняться в небо одним махом. CSGO был ярким тому примером, с пары сотен зрителей до пары десятков тысяч всего за пару дней. Все больше и больше стримеров переключалось на PUBG, и конкуренция в этой игре в стримерском круге становилась все более интенсивной. Стрим CSGO только что его закинуло в новый матч, и прямо сейчас CSGO ожидал набора 100 игроков. Сейчас стримы для CSGO стали самой настоящей работой, но ему это нравилось. Игра PUBG и игра League of Legends в некоторых отношениях имели общие черты, например, независимо от того, сколько раз вы сыграли в эти игры, вы будете чувствовать, что каждый раз, когда вы начинаете новый матч, он принесет вам совершенно новые эмоции и опыт. А это на самом деле вызывало привыкание, что означало, что PUBG была обречена стать такой же популярной игрой, как и League of Legends. В этот момент CSGO спокойно читал и отвечал на сообщения в чате. Аво, толстячок, кажется, попался с Хайми. Серьезно, это тот самый Хайми? Да, это правда. Сходите на его стрим, он прямо сейчас смотрит в сторону толстячка. Серьезно, надеюсь, что толстячок уничтожит его. Забудь Хайми, проигрок, и он уже имеет более 70 побед. Я думаю, что он с легкостью убьет толстячка. Меткость Хайми намного лучше меткости толстячка, но в этой игре победитель определяется не меткостью, а мозгом. CSGO нахмурился. Хайми, он знал Хайми. Хайми и Старый Персли считались самыми крупными стримерами с примерно одинаковым онлайном, но Хайми был намного сильнее, чем Старый Персли. По мнению многих зрителей и профессиональных игроков, Хайми был одним из лучших игроков Китая. Однако CSGO это не волновало. В конце концов, в каждом матче было по 100 игроков, из-за чего шансы на то, что он и Хайми встретятся, были не слишком высокими. И даже если это произойдет, это, скорее всего, случится уже под конец матча. На первых нескольких кругах CSGO вел себя очень уверенно, но действовал в соответствии с собственной стратегией. Хотя подавляющее большинство зрителей предпочитали наблюдать за тем, как стример убивал всех направо и налево, большинство стримеров не были киберспортсменами, из-за чего они использовали разные стратегии и хитрости. Многие стримеры изначально притворялись слабыми, чтобы их начало закидывать к более слабым игрокам, где они впоследствии веселились, однако таких было не очень много. CSGO же имел собственную стратегию. Его меткость на самом деле была в полном порядке, но многие думали совсем наоборот. Просто CSGO больше играл на будущее и особо не встревал в ранние перестрелки, из-за чего он не делал в каждом матче по десятке другой убийств. Другими словами, CSGO в основном показывал зрителям то, что в этой игре можно было побеждать особо не стреляясь. Было необходимо найти как можно больше медикаментов и других расходников, избегать ранних перестрелок и дожить до финала, чтобы вероятность победы была очень высокой. Выпрыгнуть на военной базе, конечно, круто, но шанс того, что ты в итоге станешь деревянной коробкой из-за того, что не нашел хотя бы пистолет, был слишком высок. Сейчас многие его старые зрители предпочитали играть по этой же стратегии, и многие зрители из-за этой стратегии ласково называли Цзаучжо королем лута или королем соленых рыб. Глава 664. Умер. Многие зрители начали смотреть сразу за двумя стримами одновременно, и чатики обоих стримеров были немного нечестными. Хайми прыгнул на военную базу. О, он только что убил кого-то в голову Скар-98К. Хайми только что чуть не разменялся с каким-то игроком, но в итоге он оказался сильнее и выжил с менее чем 10% здоровья. Хайми уже носит шлем, рюкзак и броню третьего уровня, и его пушки очень хорошие. Видимо, Хайми займет первое место. Хайм, толстячок сейчас снайпит дорогу к городу. У него относительно неплохой лут в виде шлема и брони второго уровня и рюкзака третьего. Вау, два популярных стримера скорее всего встретятся в финале. Они играли по-своему. В то время как Хайми играл очень агрессивно и убивал все, что движется, причем на данный момент он уже имел 10 убийств. Цзаучжо играл довольно осторожно, однако имел довольно неплохой лут. В целом его нынешний лут можно было оценить в 70 баллов. Цзаучжо осторожно наблюдал за дорогой и сказал чату: «Не смотрите на мой нынешний лут плохо, на самом деле его вполне достаточно, да и мне нет необходимости искать лут на все 100 баллов. Вы должны понимать, что поиск лута имеет риск, так что если вы не уверены в своих силах, будет лучше, если вы будете играть осторожно». Кто-то в чате написал: «Слышали, король соленых рыб прав, зона постоянно сокращалась, и толстячку в конечном итоге сильно повезло, так как ему не нужно было покидать свое излюбленное место, однако он все равно сместился на крышу дома на окраине города». Хайми все так же убивал всех и вся, и сейчас он двигался к дому, в котором сидел толстячок. Вау, удача толстячка очень хороша, это судьба. Потрясающе, толстячок не двигался с места уже долгое время и убил в общей сложности пару игроков, однако он в итоге успешно достиг финишной прямой. Но толстячок вот-вот столкнется с Хайми. Многие зрители видели все как от лица Хайми, так и от лица Цзаучжо. Хайми сейчас шел к дому Цзаучжо, в то время как сам Цзаучжо лежал на крыше двухэтажного дома, ожидая, когда рыба клюнет на приманку. Однако немногие зрители знали о том, что помимо Цзаучжо и Хайми тут было еще двое игроков, и вдруг раздались выстрелы. Хайми сразу же повернулся на выстрелы и побежал к их источнику. Сильные игроки с агрессивным стилем игры обычно ничего не боялись и были уверены в своих силах, так что такое не было редкостью. Пен-пен-пен-пен. Двое игроков стрелялись друг с другом, однако вдруг появился Хайми, для которого эти двое игроков были полностью открыты, и одной обоймой он положил их обоих. Хайми посмотрел на два деревянных ящика и рассмеялся. Но когда он уже начал лутать их, настало время Цзаучжо показать свой скилл. Цзаучжо долгое время наблюдал за происходящим. Он ждал, пока Хайми разберется с этими двумя игроками, после чего появился бы он и убил бы сразу трех зайцев одним выстрелом. Первоначально толстячок думал, что сможет расстрелять его с крыши дома, но Хайми зашел за маленький кирпичный забор, который полностью заблокировал обзор толстячку, из-за чего у него не было иного выбора, кроме как выпрыгнуть с крыши на голову Хайми. Зрители Цзаучжо уже начали писать хвалебные и восхваляющие речи насчет ума толстячка. Цзаучжо же начал двигаться по крыше, не издавая никаких звуков. Единственным звуком был очень непримечательный звук его прыжка. Раздались выстрелы. Цзаучжо начал стрелять по Хайми прямо в полете. Хотя Хайми был в шлеме третьего уровня и носил броню третьего уровня, эти вещи не смогли бы спасти его от этой внезапной атаки. Однако, когда все уже было подумали, что Хайми сейчас умрет, он развернулся на 180 градусов и... Пен-пен-пен-пен. Цзаучжо увидел только кровавый туман, после чего ставший уже родной темноту. Из-за того, что он начал стрелять, находясь в воздухе, из пяти его выпущенных пуль всего две попали в Хайми, да и то в его бронежилет. Из-за этого Хайми успел развернуться и убил его четырьмя выстрелами, и все четыре пули попали толстячку точно в голову. Цзаучжо был смущен, что еще минуту после своей смерти молчал. Серьезно, Хайми же сначала восстановил свое здоровье до максимума, а затем начал лутать ящики трех игроков. Чат Цзаучжо же был наполнен одними сообщениями с 666, но они, очевидно, предназначались не для него. Цзаучжо вздохнул, а затем сказал: «Эх, он отреагировал так быстро. Забудь об этом, пора двигаться дальше». Многие посмеялись, когда услышали его слова. Этот момент был очень напряженным, но у него было преимущество, но его противник переиграл его. Это так печально. Бро, Ты такой жалкий, даже в спину убить не смог, удаляя игру. Похоже, что этот стример и в подметке не годится Хайми. Если бы он играл в Overwatch, у него даже не было бы и шанса убить его. Вы видели это? Этот чувак имел такое огромное преимущество, но умудрился умереть. Увидев эти сообщения, Цзаучжо слегка нахмурился, но промолчал. Модераторы, конечно, заблокируют этих зрителей, однако видеть подобные сообщения порой было очень неприятно. В то же время матч Хайми подошел к кульминации. После убийства Цзаучжо в матче осталось 8 игроков. Финал матча обещал быть жарким. Город, залутанные до нельзя игроки и зона, которая сжималась довольно медленно. Глава 665. Вижу цель, не вижу препятствий. Хайми продолжал двигаться вперед, но он вообще не был напряжен и даже спокойно общался со своим чатом. Почему вы пишите, что я точно выиграю? О, давайте я открою ставку, и вы выберете, сколько у меня в конечном итоге будет убийств. Хайми был расслаблен, спокойно общался со своим чатом, хотя в данный момент передвигался по улице. И в этот момент из-за дальнего дома внезапно выглянул силуэт, после чего практически сразу же выстрелил. Пен. Всего один выстрел привел шлем третьего уровня на голове Хайми в негодность. Хайми был в ужасе. На нем был шлем третьего уровня, который был подобран им еще на военной базе, так что его прочность уже была практически израсходована. Но благодаря ему он выжил, а иначе, если бы на нем был шлем второго уровня, он бы умер. Хайми был шокирован. Его позиция на данный момент была ужасной, в то время как стрелявший имел очень хорошую позицию. Поэтому Хайми поспешно откатился в сторону и спрятался за углом. «Этот парень чуть не убил меня. Черт возьми, шлем сломан», — сказал Хайми. Два игрока находились в непростой ситуации. Один из игроков непрерывно выглядывал из своего укрытия, желая убить второго, а второй ранее заметил, что на голове первого игрока был шлем третьего уровня, так что стреляться с ним было крайне глупо. «Хайми, покажи ему, что твоя меткость на уровне бога. Этот парень что, не знает, в кого только что выстрелил? Хайми, убей его, ты должен победить». Обе стороны проверяли друг друга, и вскоре они одновременно вскинули свои снайперские винтовки. Однако в то время, как Хайми выстрелил, этот игрок ушел из линии огня, после чего сразу же зарядил Хайми в голову. Со звуком бах, кровавый туман появился перед Хайми, и его тело упало на землю. Как? Хайми был очень зол и нажал на кнопку повтора. Этот игрок активно проверял почти все позиции, и в итоге решил сосредоточиться на Хайми. Он некоторое время пытался забайтить его на выстрел, и у него это в конечном итоге получилось. После промаха Хайми он сразу же ответил ему метким выстрелом в голову. Что потрясло Хайми, так это то, что этот игрок вел себя очень уверенно. Однако Хайми не стал говорить ничего плохого и просто вышел в главное меню. Он знал, что обвинять других в нечестной игре без весомых доказательств было нельзя. В противном случае, если он окажется неправ, его лицо будет очень долго и очень сильно болеть. Но его молчание дало многим понять, о чем он думал. И его чат, конечно же, начал раздувать огонь. Этот игрок читер, он определенно читер. Мгновенное нацеливание на голову и моментальная реакция, слишком круто, да и он еще бойтит так нагло. Игрока, который смог бы победить Хайми, просто не существует. Он определенно читер. А боже, даже в пупку уже появились читеры. Это большая новость. Поторопитесь и расскажите об этом на форумах. Некоторые зрители начали выражать свое негодование в чате Хайми, в то время как крошечная часть его самых старых зрителей пошла на форумы. Многие прекрасно понимали, что искоренить читеров было невозможно. Даже экстремальные методы Чейнмо с игрой Overwatch не искоренили проблему в виде существования читеров. Конечно, читеры низкого и среднего сегмента исчезли, однако читеры высокого сегмента все так же спокойно существовали. Многие игроки также понимали, что чем популярнее была игра, тем выше был шанс на появление читеров, однако они не ожидали, что они появятся так быстро. Кто-то опубликовал отрывок с убийством Хайми в интернете, но сразу же появились разногласия насчет того, был ли этот игрок читером или же нет. Очередной фанат стримера плачет по поводу того, что его любимого стримера убили. Разве этот игрок не показал довольно приличный уровень игры? Или только твоему стримеру можно убивать всех подряд? Если ты посмотришь повнимательнее, то увидишь, что этот парень два раза подряд попал в голову. У Хайми вначале был шлем третьего уровня, однако этот парень просто уничтожил его. И что, ты действительно хочешь привести эти два выстрела как доказательство того, что он, Читер, ты. Я просто отошлю это видео Чэньмо, и он проверит, читер ли этот игрок. Этот инцидент вызвал небольшие завихрения, но в основном он не привлек даже среднего уровня внимания. Хотя этого игрока и подозревали в том, что он был читером, в конце концов, он не показал нечто экстраординарное или супер подозрительное. Хайми же спустя пару минут начал искать следующий матч. Вам не кажется, что это немного странным? Хайми был немного удивлен. Поиск матча на этот раз длился целых 10 секунд вместо привычных 2-3. Хорошо, не беспокойся слишком сильно о предыдущей игре. Такое часто случается. Итак, народ, давайте я открою ставку на убью ли я в этом матче 10 игроков или нет. Спустя минуту Хайми закрыл ставку и увидел, что 65% его зрителей поставили на то, что он сможет убить 10 игроков. Хайми ухмыльнулся. Действительно, он тоже чувствовал, что сможет убить как минимум 10 игроков. В других шутерах от первого лица зачастую было трудно убить 10 игроков и при этом не умереть, однако в PUBG все было по-другому. И так как уровень игры Хайми был очень высоким, даже если в прошлой игре и произошел этот несчастный случай, он не унывал. Ожидая начала матча, Хайми изменил название своего стрима на «Выиграю 4 раза подряд в прямом эфире, убью как минимум 10 игроков в каждом победном матче». По его оценке, он определенно сможет сделать это, так как время как раз было подходящее, многие уже вернулись с работы или начали возвращаться с нее, так что он верил в то, что сможет сделать это. Глава 666. Вижу цель, появилось препятствие. Такой ход был действительно хорош, так как он привлекал довольно большое количество зрителей. Вау, серьезно, выиграешь 4 раза подряд в прямом эфире? Стример, осторожно, я буду тебя снайпить. Отлично. Другие стримеры обычно радуются победе, но Хайми решил поставить перед собой цель в виде 4 побед подряд, вау, и он еще хочет убивать по 10 игроков в каждом матче, вау, братан, 666, хе-хе, на стрим прибыли новые зрители, которые не знают о Хайми, кто не знает о том, что Хайми обычно делает за матч по 10 плюс убийств, старая аудитория начала восхвалять Хайми, в то время как новая аудитория включила режим «Какой крутой стример». Вскоре матч начался. Хайми не стал предавать свое обычное поведение и также выпрыгнул на военной базе. Если рассматривать места для приземления с самым высоким шансом на победу, то военная база определенно была не лучшим выбором, потому что шанс смерти был слишком высок. Но Хайми был уверен в себе. Многие из сильных стримеров предпочитали выпрыгивать на военной базе или на школу. Помимо того, что зрители будут рады посмотреть за насыщенными перестрелками, так еще и сам стример за очень короткий промежуток получит практически самый топовый лут. При посадке он сразу же нашел М16А4. Всего 9 игроков приземлились на военной базе вместе с Хайми. Ну что ж, я начинаю резню. Хайми быстро начал обыскивать военную базу в поисках игроков, но когда он вбежал в здание, внезапно раздалась автоматная очередь. Прямо под лестницей сидел игрок. Хайми, к удивлению, успел навестись на него, но этот игрок буквально уничтожил его голову, превратив ее в решето. Хайми, на самом деле нет ничего плохого в том, что я так быстро умер. В конце концов, так как я так много раз победил в прошлом, меня, скорее всего, начало закидывать к таким же сильным игрокам. Однако я не выйду из игры, пока не выиграю 4 раза подряд. Хайми сразу же после этих слов вышел из матча, решив даже не смотреть повтор своей смерти, и начал поиск следующего матча. Этот эпизод никак не отразился на Хайми. В конце концов, в такой игре даже самый сильный игрок в мире мог умереть от слабого игрока, который просто ждал своего звездного часа под лестницей. Во втором матче Хайми все так же выпрыгнул на военной базе. На этот раз все прошло вполне нормально. Хайми убил 5 игроков и полностью обчистил военную базу, но когда он собирался проехать по мосту, его встретил игрок, меткость которого была очень хороша. В итоге Хайми пришлось потратить почти всю свою медицину, однако он убил его. Хайми обыскал ящик этого игрока, однако у него практически не было каких-либо полезных расходников. И как только Хайми выехал с моста, по нему снова начали стрелять. Плотные очереди из М4А16 попали по джипу и по нему самому. Он уже было хотел перестрелять этого игрока, но чего Хайми не ожидал, так это того, что этот игрок тоже будет чертовски хорош. Помимо его очень меткой стрельбы, он думал и двигался очень хорошо. У Хайми с собой практически не осталось медицины, и сейчас у него было меньше половины здоровья, из-за чего он не осмеливался перестреливаться с этим игроком. Бум. В итоге Хайми подарили гранату без чеки, чему он был несказанно рад. Черт. Хайми не мог не выругаться. Сразу же после своей смерти Хайми быстро встал на поиск следующего матча. В то же время в чате многие начали поддерживать его. Эй, почему последние две игры Хайми? Мусор. В позапрошлой ладно, ему не повезло, но почему в этой ему попалось два эксперта подряд? Скорее всего, Хайми слишком много раз победил ранее, из-за чего система решила закидывать его к сильным игрокам. Хайми, может, ты не будешь выпрыгивать на военной базе? Хайми ничего не сказал и все равно выпрыгнул на военной базе, но на этот раз его удача вообще попрощалась с ним. Он упал вместе с другим игроком, однако так и не нашел оружие, в то время как другой игрок нашел. Хайми. Он несколько секунд молчал, а затем сказал: «Ладно, я понял, военная база, видимо, не для меня». Его старые зрители ничего не написали, но новые зрители уже начали подначивать его. Стример хотел победить 4 раза подряд с таким уровнем игры, а он смешной. В каждом матче минимум по 10 убийств. Братан, проснись. Видимо, в ближайшие дни мы услышим новость о том, что один популярный стример умер от изнеможения из-за своего обещания. Чат внезапно стал слишком душным, а модераторы просто не успевали его чистить. И самое смешное, что в следующих играх Хайми слишком сильно не везло. Его лучший результат – попадание в десятку лучших, но даже тогда его просто уничтожил какой-то игрок. Если бы Хайми не дал обещание, то он бы уже вышел из игры, но сейчас он не мог этого сделать. Хайми стиснул зубы и сказал: «Дорогие зрители, будьте уверены, что даже если мне понадобится стримить 3 дня без перерыва, я все равно сделаю это». В магазине видеоигр Цань Кун передал Чэнь Му отчет. «Босс, это список учетных записей, которые были забанены или попали под подозрение в последние дни. Первые уже были переведены на отдельный сервер», — сказал Цань Кун. Чэнь Му взял отчет и кивнул. Список был довольно длинным. Первые 2 страницы этого списка — это список 100% читеров, в то время как следующие страницы были заполнены учетными записями, которые попали в систему лестницы богов. Поскольку в пупку он тоже поставил ту примитивную защиту от читеров, читеров низкого и среднего сегмента не существовало, однако вот высокий сегмент все так же спокойно существовал. В список 100% читеров сразу же попадали игроки со слишком очевидными читами: телепортация, быстрый бег, ускорение применения аптечек и так далее. Такие читы в основном обнаруживались практически моментально, так как они подменяли игровые данные. Как только Око Бога обнаружит такое вмешательство, учетная запись читера моментально будет отправлена в бан и сразу же будет перенесена на отдельный сервер. Что касается обработки исходящих от сознания сигналов, то это было более хлопотным делом. Прежде всего, Око Бога собирало данные каждого игрока и формировало на их основе среднестатистические данные. Как только игрок начинал посылать раз за разом аномальные данные, он подвергался тщательной проверке Око Бога в самой игре путем его определения в матч к очень сильным игрокам. Если игрок посылал аномальные данные и в этом матче, то он появлялся в списке лестницы богов. Появление в лестнице богов не означало 100% бан учетной записи и ее подключение к другому серверу. Если данные игрока начнут соответствовать норме в течение следующих 10 последовательных матчей, он будет исключен из списка лестницы богов. Однако пока игрок находился в лестнице богов, его определяло в матче с такими же подозрительными игроками и ботами, которые были слишком сильными. Если же в течение следующих 10 последовательных матчей игрок все так же будет присылать аномальные данные, он в конечном итоге будет забанен и, соответственно, подключен к отдельному серверу. Глава 667. Ария Виннинг. Сон. 3 часа ночи. Стрим Хайми. Все в его глазах уже было пепельно-серым, и он не мог сосчитать, сколько раз попал в десятку лучших. И самое главное, что Хайми прямо сейчас чувствовал легкое головокружение и его голова немного болела. В его чате же в данный момент был хаос. «Хайми, иди спать, уже слишком поздно. Стример, ты так и умереть можешь. Бро, ты обещал, что выиграешь 4 раза подряд, причем как минимум с 10 убийствами в каждом победном матче, но ты так не победил и хотя бы раз. Хайми, это проклятие, это так ненаучно. Почему тебе так не везет? Это странно». Уровень игры Хайми стал намного выше по сравнению с тем, что было в начале, но почему он так и не смог победить? «Я думаю, что другие игроки просто играли хорошо», — Скорее всего, Хайми начала закидывать к таким же сильным игрокам, вот и все. Хе-хе, стример пообещал и в итоге только испортил воздух. Заканчивай стрим и больше никогда не запускай его. Несколько модераторов блокировали негативные комментарии с невероятной скоростью, но атмосфера на стриме была, мягко говоря, не очень. Хотя старые зрители безоговорочно поддерживали Хайми и успокаивали его, в глубине души они чувствовали себя немного несчастными. В конце концов, они хотели, чтобы Хайми убивал всех и вся, а не наоборот. Хайми же испытывал душевную боль и был крайне озадачен. Увидев, что уже было 3 часа, Хайми хотел продолжить, но виртуальная капсула не позволила ему сделать это. Даже в успокаивающем режиме игроки могли провести в игре всего 7 часов. Хайми же сегодня запустил стрим в 8, так что уже, можно сказать, прошло 7 часов. Если он встанет на поиск следующего матча, его через пару минут принудительно отключат от сети. Но взглянув на название своего стрима еще раз, он написал такие громкие слова, но в итоге не смог победить и разу. Хайми вздохнул. «Мне жаль, но сегодня мне сильно не везло, и мое время подошло к концу. Пожалуйста, простите меня. Через несколько минут я разыграю 4 красных конверта на своем Вейбо, следите за новостями. Сегодня я больше не смогу стримить, так как виртуальная капсула просто не даст мне этого сделать. Завтра в 8 часов я исправлю сегодняшнее недоразумение». Хайми, не обращая внимания на чат, отключил стрим и вышел из виртуальной капсулы. Достав свой мобильный телефон, Хайми поставил на розыгрыш 4 красных конверта, что по сути было компенсацией за то, что он так и не смог победить. По крайней мере, это успокоит некоторых зрителей. Было уже 3 часа ночи, и к этому времени Хайми уже 7 часов непрерывно играл в виртуальные игры, так что он был очень уставшим. Он налил стакан воды, думая о своем. Почему эта игра вдруг стала такой сложной? Хайми был озадачен, так неразумно. После того, как он начал играть в PUBG, он спокойно убивал в каждом матче как минимум 10 человек, и если только его не убивал какой-нибудь очень терпеливый игрок, он зачастую брал топ-1. Хотя его скрытый рейтинг, должно быть, быстро поднимался вверх, Хайми также корректировал свой уровень игры. «Когда я только начал играть, я не пользовался донаводкой по максимуму, но почему сейчас, когда я использую донаводку по максимуму, я все равно проигрываю? Разве это нормально?» Хайми был озадачен. Меткость Хайми сама по себе была очень хорошей. То же самое можно было сказать про его позиционирование, реакцию, стиль игры. Многие его аспекты находились на высоком уровне. С таким уровнем игры плюс донаводкой почему он проигрывал? Если он еле-еле попадал в первую десятку, то игроки какого уровня брали топ-1? Многие зрители думали, что Хайми просто сильно не везло. С точки зрения обычного зрителя это было действительно так. Похоже, что Хайми прокляли, так как он максимум доходил до топ-10, и самое главное, что в самом конце его либо убивали очень терпеливые игроки, либо меткие снайперы. Но Хайми понимал, что это было совершенно неразумно, и он смутно чувствовал, что игроки, которых он встречал на поздних этапах, были действительно сильны, особенно их меткость находилась на очень высоком уровне. Или уже многие получили в свои руки модули, но они такие дорогие. Да это не имеет смысла. Игра PUBG не похожа на игру «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2». В этой игре есть примитивный античит. Обычные недорогие модули не смогут обмануть даже программу обнаружения. Так откуда появилось столько сильных игроков? Хайми решил больше не думать об этом и взял телефон, после чего открыл одну чат-группу. В этой чат-группе были люди, которые создавали читы для виртуальных игр, то есть эта чат-группа была местом, где можно было купить высококачественные читы. Хайми пролистал историю сообщения и не увидел ничего необычного, лишь предупреждение о том, что ту или иную функцию использовать не стоит, так как ее было слишком просто обнаружить, и так далее. Некоторые обитатели этого чата шутили насчет того, что раз они не могли использовать эти функции, почему создатели софта вообще оставили возможность использовать все это в игре. В этой чат-группе больше половины пришло сюда за читами для PUBG, поэтому продавец чаще всего писал об этой игре. Сейчас же все указывало на то, что не опасаясь бана можно было использовать только функцию донаводки, смысл которой заключался в автоматической коррекции сигнала сознания. Если игрок смотрел в определенном направлении и видел противника, донаводка автоматически переместит его взгляд на модельку противника. И эта функция отличалась от банального эйма. Она, конечно, фиксировала взгляд читера на модельке персонажа, однако она всегда выбирала разную часть выбранной области модельки, из-за чего обнаружить данный чит для какого-нибудь античита не представлялось возможным. А если еще сам читер играл довольно неплохо, как это было в случае Хайми, который уже хорошо разбирался в подобных читах и понимал, как нужно было действовать, причем он время от времени запускал функцию просмотра сквозь стены. Хайми поколебался и написал: «Я хочу спросить всех, кто играет в PUBG, вы часто побеждаете». Глава 668. Действительно красивый ли толстячок, аккаунт Хайми, который присутствовал в этой чат-группе, конечно, не раскрывал никакой личной информации, а иначе его публичное присутствие в данном чате было бы банальным убийством своей карьеры стримера. Поэтому аккаунт, с которого он отправил сообщение, не был чем-то примечателен. Победил? Еще нет. Самый лучший результат – 7-е место. Я тоже еще не победил. Лучший результат – топ-9. ХМ, я тоже. В последнее время я все чаще и чаще встречаю сильных игроков. Вначале я еще могу убивать игроков, но когда дело доходило до финала, то мне, блин, всегда не везет. Жаль, что я не могу включить бессмертие и уничтожить всех и вся. Бро, нас сразу забанит, если мы сделаем что-то подобное. Хайми слегка сморщил брови. Никто так и не победил, это немного странно. Ладно, ему не везло, но и другим тоже, это совершенно неразумно. На официальном форуме PUBG внимание многих игроков привлек пост. PUBG уже была затоплена читерами, наблюдая за вчерашним стримом Хайми, другого сказать было нельзя. В этом посте присутствовали небольшие фрагменты из стрима Хайми, как его убивали из АВМ, КАР-98К. Даже из пистолетов практически все его смерти были запечатлены в этом посте от лица того, кто его убивал. В конце концов, Хайми – это большой стример, из-за чего этот пост привлек довольно большое внимание. Я тоже думаю, что в ту ночь все было немного странно. Противники Хайми были слишком сильны. Они все высококлассные читеры. Ну, ему просто не везло. Разве нет? Ничего не увидел в этих фрагментах. Если вы хотите забанить их, то у вас должны быть веские доказательства. Затоплено читерами, извините, но я так не думаю, за вчерашний день я смог занять топ-1 два раза. Кроме того, другие популярные стримеры по типу Персли еще не столкнулись с хотя бы одним читером. Хотя этот пост резко стал популярным, подавляющее большинство игроков не восприняли его всерьез. Причина была проста, они так не думали. Если говорить о массовом наплыве читеров, то это неизбежно ощутят игроки всех уровней. По сути, то, что происходило с Хайми, должно было происходить с абсолютно каждым простым игроком. Но, например, другой очень популярный стример, Старый Персли, играл каждый день по 7 часов, но так и не встретил хотя бы одного читера. На следующий день в 8 часов вечера, комната Хайми. Вчера его вопрос вызвал некоторые обсуждения в группе читеров, но никто так и не понял, что происходит. Хайми же смутно догадывался о чем-то, но подтвердить ничего не смог. Может ли античит действительно определить донаводку? Судя по Overwatch, нет. Но PUBG это, в конце концов, недавно разработанная игра, так что было трудно сказать, был ли ее античит лучше или же хуже. Однако, даже если он мог обнаружить донаводку, разве его не должны были забанить давным-давно? Если он ее обнаружил, то должен был забанить меня еще пару дней назад. А если меня забанит в прямом эфире, это станет очень популярной новостью. Однако, поскольку я все еще могу спокойно играть, это значит, что ничего обнаружено не было. Хайми подумал об этом и решил запустить стрим. Может, ему действительно просто не везло вчера? В конце концов, игра PUBG отличалась от других игр. Хайми настроился, залез в виртуальную капсулу и запустил стрим. Всем привет, не имеет значения, что вчера я так и не победил. Я должен победить сегодня. Если я не смогу победить сегодня, то разыграю еще пару красных конвертов. Эх, так близко. Сзаучжо занял 2-е место. Зрители в чате же начали поддерживать его, однако по мнению многих толстячок не был сильным стример. Эх, опять 2-е место. Блин, я же недавно взял топ-1. О, нет, это было позавчера, сказал толстячок. Один из зрителей тут же внес свою лепту. А вот если бы вчера ты доиграл, то занял бы топ-1. Но нет. Правильно, брат, почему бы тебе не собрать пати? В конце концов, так у тебя будет больше шансов на победу». Цзоуч же тут же сказал: «Нет, я хочу победить своими силами». Однако после этих слов Цзоуч же начал листать свой список друзей. У старого Персли уже была полностью сформированная группа. Цзоуч же размышлял о том, с кем он хотел бы скооперироваться, как вдруг увидел знакомое имя. Действительно красивый ли? Цзоуч же был счастлив. Разве это не Смурф Чэньмо? Цзоуч же сразу же отправил ему приглашение. Но действительно красивый ли отказал ему? Цзоуч же удивился, когда увидел сообщение от действительно красивого ли. Есть важное дело, не сейчас. Цзоуч же, разве это не странно? Если он хотел протестировать игру, то мог зайти на тестовый сервер. Если он появился в сети на обычном сервере, разве это не означало, что он зашел просто поиграть? Цзоуч же написал: «Может, все-таки сыграем вместе? Действительно красивый ли? Ты сейчас популярный, будет немного неудобно». Цзоуч же: «Действительно красивый ли? Забудь об этом, если ты не боишься умирать в каждом матче, то давай сыграем вместе». Цзоуч же выразил свое недовольство: «Я сильный, все будет в порядке». Цзоуч же снова отправил приглашение действительно красивому ли. Зрители же задавались вопросом, кто это был. Они не слышали об этом имени, и переписки Цзоуч же с ним не видели. Зрители начали спрашивать его об этом игроке, однако он усмехнулся и подумал: «Хе-хе, я расскажу вам о его истинной личности через некоторое время. Пока будет лучше, если я не буду говорить об этом». Глава 669. Резня на военной базе. Да и Цзоуч же не был уверен в том, хотел ли Чэньмо, чтобы про этот аккаунт узнали другие люди, поэтому он не решился говорить об этом во всеуслышание. Если его зрители узнают о том, что этот игрок Чэньмо, то помимо того, что он не сможет прочитать что-либо в своем чате, так еще и онлайн на его стриме вырастет как минимум в пару раз. Спустя минуту они встали на поиск матча. Почему так долго? Цзоуч же был удивлен. Обычно матчи искала не более 2-3 секунд. Возможно ли, что эта учетная запись Чэньмо была наделена какими-то особыми атрибутами? «А куда мы прыгнем?» — спросил Цзоуч же. Чэньмо на мгновение задумался. «Прыгаем на военную базу», — Цзоуч же сразу же сказал. «Куда угодно, но только не на военную базу». Чэньмо закатил глаза. «Просто приземлись туда, где обычно никто не приземляется, и сиди и жди, пока я не скажу тебе выйти. У меня не будет времени защищать тебя». Цзоуч же. Он помолчал мгновение, а затем сказал: «Хотя я понимаю, что ты сильнее меня, но я не настолько слабый». Чэньмо усмехнулся. «Боюсь, что ты еще не понимаешь, куда попал». Цзоуч же был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду? У тебя высокий рейтинг на этом аккаунте, из-за чего с нами будут играть только сильные игроки?» Чэньмо рассмеялся. «Можешь продолжать гадать». Цзоуч же включил микрофон, чтобы его зрители могли его услышать, и сказал: «Сегодня мы будем играть очень аккуратно. Мы приземлимся на военную базу, но я спрячусь в здании и буду ждать своего звездного часа». Зрители были ошеломлены. «Толстячок что, решил окончательно стать королем соленых рыб? Толстячок, только не говори мне, что ты решил положиться на этого бустера. Толстячок, если ты серьезно, то я отпишусь от тебя. Терять все равно нечего, давай, прыгай на базу и начни убивать всех подряд». Губы Цзоуч же слегка дернулись. «Они ничего не знают, просто игнорируй». Цзоуч же начал наблюдать за игроками. В итоге он увидел, что на самое крайнее здание никто не упал, так что он упал на него, подобрал оружие и другой полезный лут, после чего закрылся в ванной, перед этим закрыв все другие двери. «Зрители, он это серьезно? У тебя, блин, есть нормальный автомат, почему ты решил спрятаться в ванне? Я думал, что толстячок пошутил, но вскоре на военной базе повсюду стали слышны выстрелы. Ряд за рядом на экране начали появляться сообщения об убийствах. Цзоуч же и его зрители были шокированы, так как уведомления заменялись друг другом слишком быстро. Конечно, в каждом матче обычно в самом начале умирали игроки, но не так же быстро и не в таком количестве. Действительно красивый ли убил Рубера? Действительно красивый ли убил Призрака 0.85? Действительно красивый ли убил Мигрень 0.66? В уведомлениях об убийствах то и дело мелькало имя действительно красивого ли, и зрители Цзоуч же, как и он сам, были ошеломлены. «Какого черта? Толстячок, твой товарищ, черт возьми, уже убил 6, хотя вы только что приземлились? Это эксперт? О, с вами что, играют одни боты?» Многие зрители были шокированы. Они жаловались на толстячка, но когда увидели, что действительно красиво или был таким кровожадным, они все поняли. Толстячок в итоге перебрался в холл второго этажа и начал выглядывать в окна, но ничего не видел, разве что он слышал звуки выстрелов и новые уведомления об убийствах. Чень Мо сказал: «Хорошо, выходи, начинай лутать все, что видишь». «Хорошо». Толстячок в приподнятом настроении выскочил из здания и начал лутать один ящик за другим. Более 20 игроков упали на военной базе. Представьте себе около 20 деревянных ящиков, которые лежали в пределах 300 метров друг от друга. Конечно, не все ящики появились благодаря выстрелам Чень Мо, однако можно было смело сказать, что большая их часть являлась результатом выстрелом Чень Мо. Чень Мо был прав. Если Цзоу Чжо упал бы в гущу событий, то стал бы 21-м ящиком. Пока Толстячок радостно обыскивал ящики, уведомления об убийствах все так же быстро сменяли друг друга. Действительно красивый ли убил Ньюфафа? Действительно красивый ли убил Спипи 166? В самом начале он убивал всех с дробовика С-686, но сейчас он убивал либо с магазинной винтовки Кар-98К, либо с штурмовой винтовки СЦАР. Цзоу Чжо спросил: «Где ты сейчас?» Чень Мо сказал: «Дал метку, можешь подходить». Толстячок, не обращая внимания на окружение, в открытую побежал к Чень Мо. Играя с ним в одной команде, он чувствовал себя слишком непринужденно. Зрители же были шокированы. Никто сейчас не осуждал выбор Цзоу Чжо. Сейчас почти все спрашивали о том, кем был этот действительно красивый Ли. Черт возьми, этот парень не слишком свирепый, уже 30 убийств, потрясающе. Он решил уничтожить всех на военной базе в одиночку, он намного сильнее Хайми. Даже старый Персли играет не так агрессивно. Толстячок, может, скажешь действительно красивому Ли запустить стрим? Я хочу посмотреть за игрой от его лица. Вдруг вдалеке он увидел тень, и сразу же в этот момент раздался выстрел. Все перед Цзоу Чжо покраснело, его шлем второго уровня не смог заблокировать пулю из Кар-98К, из-за чего он упал. Цзоу Чжо был ошеломлен. «Черт возьми, босс, он там!» Чень Мо сказал: «Я знаю, не парься». Спустя секунд прозвучал выстрел со стороны Чень Мо и появилось уведомление об убийстве еще одного игрока. Глава 670. Афера века. «Подними меня один», — сказал Цзоу Чжо Чень Мо.